Глава 16. Я втиснулся в грязь, не жалея ни одежды, ни физиономии. Правда, на мне был гансовский комбинезон, в который я обещал впоследствии завернуть слиток золота. Так что не жалко. Пули срезали ветки кустов у меня над головой, но этим и обошлось. Через минуту раздался взрыв, затем второй. Пулеметная очередь захлебнулась. Я полежал еще с минуту, дабы не сунуться с дуру под пулю. Потом услыхал голос Кузьмы, окликавшего меня. Значит, все в порядке. Поднявшись, я увидел грузовик, торчащий носом в придорожной канаве. Над ним поднимался дым. Я метнулся к кузову, отдернул продырявленный тент, включил фонарик, посветил. Среди раскиданных ящиков с грубо намалеванными номерами и набитых разным металлическим хламом лежал оглушенный полковник Кип. Рядом валялся пулемет и отстрелянные гильзы. Я вскарабкался в кузов. Передвигаться по нему теперь можно было только вдоль борта, придерживаясь за стойки, на которой был натянут тент. Абверовец застонал, открыл глаза, рука его потянулась к кобуре. Я не стал ему мешать. Просто подцепил заточкой крышку одного из ящиков, поднял его и высыпал на накренившийся пол кузова груду ржавых гаек и болтов. Они подкатились к ногам немца, глухо стуча по подошвам его сапог. Рука полковника, все еще пытавшегося расстегнуть кобуру, замерла. Он подобрал несколько ближайших гаек, поднес к глазам. Губы его затряслись. Швырнул этими гайками в меня, но промахнулся. «Русская свинья!» «Грубо, герр-полковник», — откликнулся я. «Проигрывать нужно уметь. Я знал, что вы собираетесь убрать меня и моих людей после завершения операции, и потому золотишко умыкнул еще вчера. Слыхали, небось, о крушении воинского эшелона?» Кип совсем по-волчьи взвыл. «Ну так вот», — миролюбиво продолжил я. «Этот состав столкнулся с тем самым вагоном, из которого я предварительно извлек 5 ящиков с золотом. Так что теперь и кража золота, принадлежавшего национал-социалистической рабочей партии, и крушение эшелона с танками, ляжет целиком и полностью на вас, герр Кип. И ни в какую Америку со своей польской любовницей не удерете». «Это она, польская курва, меня продала!» — прорычал тот и снова полез к кобуре. Продолжение меня уже не интересовало. Я пробрался к заднему борту и перемахнул через него. Едва я отошел в сторонку, как в кузове раздался одиночный выстрел. Полковник Абвера Вальтер Кип свел счеты с незадавшейся жизнью. В темноте вспыхнул огонек и засипела цигарка Михалыча. Я подошел к нему. Он смотрел на тело фрица, наполовину свесившееся из кабины с распахнутой дверцей. От головы, посеченной осколками гранаты, осталось лишь кровавое месиво. «Ну что, командир?» — пробормотал бывший путевой обходчик. «Дело сделано!» «Да, боец», — сказал я. «Поехали отсюда, покуда жандармерия с полицаями не нагрянула». Он кивнул и побрел к кюбелю, спрятанному в канаве. Через несколько минут тот, тарахтя движком, задом наперед, выбрался на дорогу. Я сел, и мы поехали к городу. На окраине Кузьма передал мне руль и скрылся среди заборов частных домишек. Поспешил к своей ненаглядной. А я направился к дому полковника, труп которого валялся в подорванном грузовике. Еще один сюрприз к приезду нового коменданта. Полагаю, что у гестапо возникнет много интересных вопросов. Почему полковник Абвера застрелился в кузове грузовика, перед этим расстреляв половину пулеметной ленты? Кто подорвал грузовик? И вообще, что Кип делал ночью в этой глухомане? Может статься, что спишут на происки партизан, дабы не выносить ссор из избы. А может и наоборот. Новая метла в звании штандартенфюрера, расследуя это загадочное дело, не упустит шанса перетрясти всю верхушку местной оккупационной власти. Надо суметь воспользоваться этим шухером. Оставив лоханку у ворот, я открыл калитку собственным набором отмычек и проник во двор. Окна в доме были ярко освещены, словно пани Радзивилл устраивала светский прием, пренебрегая при этом обязательной светомаскировкой. Я подергал за ручку старинного звонка, и дверь распахнулась, словно меня ждали. Горничная полковника присела в Книксоне, пропуская меня внутрь. Комбинезон, изгвазданный в канаве, я снял. Физиономию вытер носовым платком, но все равно вряд ли вид у меня был пригоден для вечеринки. «Госпожа дома?» – поинтересовался я. «Да, Герр Горчаков, пройдите в гостиную». Я проследовал в указанном направлении и увидел, что щедро освещенные комнаты отнюдь не подготовлены к приему высокопоставленных гостей. Все вещи были сдвинуты с места. На столах и диванах лежали открытые чемоданы, из которых выглядывало разное, наспех сваленное тряпье. Нет, никаких гостей Доминика не ждала. Наоборот, она собиралась драпать. И не одна. Видимо, ждала, что полкан привезет рыжье, и они благополучно сдриснут за океан. Что ж, придется разочаровать мадам. «Ты?» Легка на помине ворвалась она в гостиную. «А где Вальтер?» «Готовится произнести последнее слово подсудимого», — ответил я. «Какое еще последнее слово?» — опешила пани Радзивилл. Видать, мысли ее были уже на подходе к острову Элис, где американские миграционные власти встречали прибывающих в Нью-Йорк. «Надеюсь, что на страшном суде предоставляют такую возможность. Как писал русский классик, но есть и высший суд, он недоступен звону злата». «Кстати, а где золото?» Деловито осведомилась она, не став уточнять, что именно произошло с полковником. «Вот», — сказал я, выкладывая на роскошный инкрустированный ламберный столик слиток. Один-единственный. «И это все?» — изумилась Доминика. «А остальные где?» «В Караганде», — отрезал я, и пока она хлопала глазами, не врубаясь в соль хохмы, пояснил. «Пани Радзивилл, это золото принадлежит советскому народу. Отдавая вам этот слиток, я иду на преступление. Короче, пани, бери, что дают, и дуй отсюда, пока не перекрыли все дороги. Паспорт надежный у тебя есть?» «Да, на имя Сельмы Свенсон, жены шведского дипломата», — проговорила она растерянно. «Так вот, фрау Свенсон, садись в автомобиль своего суженого и катись к советско-финской границе. Сумеешь добраться до Стокгольма – твое счастье, а больше мне тебе предложить нечего». Она поняла. Кивнула, забрала слиток и вышла из комнаты. Больше в доме полковника мне нечего было делать. Я вышел в прихожую, услышал, как Доминика зовет горничную, а когда открыл дверь и переступил порог, раздался выстрел. Кто в кого стрелял, уточнять не стал. Спустился с крылечка во двор, отворил калитку и оказался на улице. Завел кюбель и покатил к автомастерским, где должен был оставить машинку с золотым слитком для Ганса под сиденьем. Не успел я проехать и километра, как мимо меня с ревом пронесся знакомый Opel-капитан. Ну что ж, как и следовало ожидать, жена шведского дипломата, застрелив единственную свидетельницу, кинулась в бега. «И где же ты шляешься?» пробурчала Марта, когда я нырнул к ней в теплую постельку. «Тебя, между прочим, тоже дома не было», — вспомнил я. «У меня служба. И у меня. Кстати, что там у вас слышно?» «Переполох. После смерти фрица Тотта в феврале нас передали в ведомство Альберта Шпеера, а у него с Гиммлером не слишком теплые отношения. Вот фон Штернхофер, едва приехав, и затеял у нас проверку». «Будь осторожна, милая», проговорил я с искренней тревогой. «Ведь если сопоставят крушение эшелона с тем, что ты отправляла порожняк на Клайпеду...» «Я здесь ни при чем», — отмахнулась она. «За то, что последний вагон оторвался от состава, отвечают железнодорожные власти». Спорить я не стал. Понимал, что железнодорожникам уже прилетело. Собственно, это я ими пожертвовал из-за 50 кило золота. Но в огне брода нет. Бороться с нацистами так, чтобы не доставалось своим, практически невозможно. Наши, когда освобождают советские населенные пункты, бомбят их и обстреливают из осадной артиллерии, понимая, что могут пострадать и мирные жители. Увы, в 20 веке войны уже не ведутся только в открытом поле, с открытым забралом, в киверах и ментиках. Утром я проводил фройляйн Зунд на службу, а сам, пошатавшись по окрестностям и проверив, нет ли за мной хвоста, направился на квартиру профессора Галанина. Меня пустили, как и положено, после парольного стука. Матрена проводила гостя в кабинет, где обосновалась Шаховская. Самой хозяйки дома не было. Анна Дмитриевна встретила меня радостной улыбкой, судя по которой можно было понять, что у нее что-то получилось. Усадив меня на диван, княгиня принялась расхаживать из угла в угол, как профессор, читающий лекцию. «Дело в том, что в записках Вернадского уран и торий зашифрованы как альбит и анартит», – начала она. «Если Мирону Саввичу пришла в голову та же идея, он вполне может попытаться ввести немцев в заблуждение относительно истинной природы этих минералов». «Какая именно идея?» – уточнил я. «Ну, например, он может сообщить своим пленителям, что альбит и анартит – это совершенно новые, прежде неизвестные химические элементы, относящиеся к радиоактивным, но не размещенные пока на периодической таблице». «Слишком много допущений», – проворчал я. «Если бы да кабы. А что, если профессор не догадался и рассказал фрицам все как есть?» «Напрасно вы недооцениваете профессора Галанина», – с упреком произнесла Шаховская. «Это человек весьма остроумный, истинный патриот и глубоко порядочный ученый». «В любом случае, ему нужно помочь». «Я этим как раз и занимаюсь. Будучи секретарем академика Вернадского, я хорошо изучила его почерк и манеру письма. И вот составила черновик. Это якобы письмо Владимира Ивановича Мирону Саввичу, написанное несколько лет назад, еще до войны. Да что я вам на словах буду пересказывать? Вот, почитайте сами». И Анна Дмитриевна протянула мне листок. Я взял его и принялся читать. «Москва, 20 ноября 1939 года. Дорогой Мирон Саввич, ровно через 2 месяца отвечаю на ваше письмо. Оно не скоро до меня дошло. И я здесь затуркался со всякими делами. Работаю и работал много, но результаты еще не ясные. Очень мне хотелось бы повидать вас в этом году, но в моем возрасте поездки в наших условиях очень нелегки, и хотя несколько раз получал приглашение в Академию в Киев, ни разу не решился поехать. Я стараюсь меньше бывать и на заседаниях нашей Академии, в которых сейчас много начинает проявляться трафаретных форм. Я вижу в этих попытках навязать науке 20 века, той форме человеческого сознания, которая непрерывно с конца прошлого века находится в расцвете, язык и облик 1830-1840-х годов, когда было живо то гегельянство, которым сейчас набивают у нас головы. Удивительно, что ни война, такая, какой была 1914-1918, ни экономический кризис, которым никогда подобного не было, ни на йоту не остановило все идущего научного движения. Реальное ему было, вероятно, в V-VI веке до Рождества Христова, создание греческой науки и религиозно-философской мысли Индии и, может быть, и другой области Азии. Ну а теперь о деле, ради которого я и затеял это письмо. Не будете ли вы любезны проверить мою гипотезу о наличии в протоархейских отложениях Балтийского щита альбита и анартита, хотя бы в следовых количествах? Понимаю, что дело это нелегкое, требующее серьезных изысканий, поэтому не тороплю. Я печатаю теперь статьи о биохимии и биосфере. Надеюсь, в третьей статье этой серии коснуться человека. Не знаю только, как цензура. Всего лучшего. Наш привет, МС. Ваш всегда В. Вернадский». В основном это текст подлинного письма. Я лишь изменила дату, адресата, ну и добавила про альбит и анартит, сказала княгиня. Так что сомнений оно не вызовет. Нужно только, чтобы оно попало в руки немцев и чтобы они показали его профессору. «Перепишите набело, и я постараюсь, чтобы оно попало в руки кого следует», сказал я, возвращая ей листок. «Хорошо, я сейчас сделаю. Подождите немного». «Работайте. Я пока поболтаю с Матрёной». Поднявшись, я отправился на кухню. Домработница Галаниных тут же усадила меня чистить картошку. Я не возражал. И покуда клубни под моим ножом избавлялись от кожуры, пришлось выслушать все городские слухи и сплетни, а также жалобы на засилье проклятой немчуры, а особливо разных там чухонцев, от которых совсем житья не стало. Я был согласен с этой ворчливой, но доброй старухой на все 100. Потом на кухне появилась Шаховская и протянула мне листок белого варианта письма. «Все хорошо», – проговорил я, разглядывая его. «Одно плохо. Листок новенький, Да и экспертиза чернил может подтвердить, что написано оно недавно, а не 2 с лишним года назад. «Что же делать?» – растерялась Анна Дмитриевна. «Ладно, покажу его кое-кому. Может, что и придумают. Проводи меня, Матрена». Еще до наступления комендантского часа я решил наведаться на улицу Некрасова, дом 10. Рабочий день в Паганкиных палатах уже завершился, так что велика была вероятность, что доцент Новиков и его постоялец дома. Где живет Виктор Семенович, мне подсказали играющие во дворе ребятишки. Вот ведь, война войной, а жизнь течет своим чередом. Пацанята с увлечением строили в грязи плотинку, создавая искусственную лужу, и потихоньку спускали из нее воду. Я постучал в дверь 5-й квартиры. Некоторое время никто не отзывался. Я даже хотел уйти, как вдруг послышался тихий шорох, и створка приоткрылась. Блеснули очечки, и дверь распахнулась во всю ширь. В прихожей я разулся, снял пальто и шляпу, и все это проделал под наблюдением хозяина жилища, который не спускал с меня глаз. Ни здрасте, ни добро пожаловать. Видать, бывший эсер с дореволюционным подпольным стажем полностью мне пока не доверял. Проводил меня на кухню и ушел. Через минуту появился Лаврик. «Суровый у тебя хозяин», – проговорил я, пожимая его ладонь. «Я предупредил Виктора Семеновича о том, что ты можешь прийти, но лично он тебя увидел только 2-й раз в жизни и мнение о тебе пока не составил. Так что не обессудь». «Все нормально, правильно делает. В нашей работе доверять кому-либо с 1-го раза смертельно опасно». «Кстати, о работе», – хмыкнул собеседник. «Эшелон с танками твоих рук дело?» «Скорее удачное стечение обстоятельств», – скромно произнес я и как бы между делом осведомился. «И много я навалял?» «142 единицы техники. Штатный состав танкового батальона вез эшелон. Примерно половина ушла под откос. Остальные остались на платформах, а те – на рельсах. Так что ущерб был бы невелик, если бы не партизаны. Они напали, когда начались восстановительно-спасательные работы. Смяли охранение, забросали гранатами и бутылками с зажигательной смесью опрокинутые танки с бронетранспортерами. Те, что остались на колесах, сам понимаешь, сразу эвакуировали в Псков. В общем, пожгли фрицевскую технику. Так что можешь вертеть дырку на кителе под орден. Я уже передал в центр». «И что тебе ответили?» «Пока молчат». «Ладно, с наградами повременим. Мне нужна помощь, Юрий Иванович». «Слушаю». «Нужно передать абверовцам один документ». «Это лучше сделать через твоего нового знакомого, Гера Бюлова», — сказал Карнаус. «Кстати, тебе удалось установить его подлинное имя?» «Утверждает, что он Гарри Локвуд, британский разведчик». «Союзничек, значит. Ну что ж, надо и о нем сообщить центру, пусть там решают». «Передать-то я передам, да только документ этот новенький, с иголочки. А должен выглядеть так, как будто бы написан 2-3 года назад». «Минутку». Лаврик приоткрыл дверь кухни. «Виктор Семенович, можно вас?» Очкастый доцент тут же нарисовался. Видать, далеко не уходил. Подслушивал. «Ладно, если чекист ему доверяет, то у меня нет оснований не верить его оперативному чутью». «Да, Юрий Иванович?» – спросил Новиков, игнорируя мое присутствие. «Вот у товарища есть одна просьба», – обратил его внимание на меня Карнаус. «Слушаю вас». «Вы не знаете, можно ли состарить документ так, чтобы он выглядел 3 года старше?» – нехотя осведомился я. «А вы полагаете, что я занимаюсь подделкой документов?» – желчно спросил доцент. «Виктор Семенович, не лезь в бутылку», – призвал его к благоразумию чекист. «Сам знаешь, мы здесь не в бирюльки играем». «Я лишь хотел сказать, что сам этим не занимаюсь», – пошел тот на попятную. «Но знаю одного человечка, у которого в этих делах большой опыт.